Быстрые легкие шаги прозвучали на плитах террасы, появилась знакомая фигура учителя в круглой войлочной шляпе в небрежно накинутом плаще. Его седая борода, обычно коротко подстриженная, здесь отросла и спадала на грудь слегка завивающимися прядями. Позади, в некотором отдалении, шествовали шесть лам в желтых халатах, красных шапках и капюшонах сакьяпы, старых, секты, преобладающей в Малом Тибете. Рамамурти встал и приблизился, склонив голову. Пришедший повернулся к молодому человеку, и взгляд его, внешне строгий и пристальный, из-под гордо изломанных черных бровей, засветился неожиданным теплом. «Рад тебя видеть, Дайрам», — сказал он на хинди и продолжал на деревянно звучащем тибетском языке. «Сегодня лунгта, приношение коней счастья, красивый обряд почитателей Будды. Если наши высокоуважаемые хозяева позволят, я хотел бы вместе с тобой участвовать в празднике». Старейший из лам пробормотал вежливые приглашения. Вскоре небольшая процессия направилась по тропинке к отдаленному выступу горы, нависшему над долиной. Наклонные, как бы отталкивающиеся прочь круче скал, здесь были очень темного, почти черного цвета. Широкие косые трещины бороздили каменные глыбы, но выступ оставался незыблемым уже много лет. Ветер, катившийся со склона в Хатхабхоте, дул равномерно и сильно, уносясь к перевалу и дальше, вниз, в синюю даль, к теплой стране. Ламы предложили профессору первому совершить обряд, но индиец отказался. Тогда вперед выступил сам настоятель монастыря, высокий и могучий, с энергичным и мрачным лицом воина. Лама спрятал под халат обнаженную правую руку и бесстрашно дошел до края обрыва. Ветер рвал его желтый халат, подпоясанный простой веревкой. Он поклонился всем пяти буддийским частям света. Негромко прочитав положенные тексты, простер вперед соединенные ладонями руки. «О вы, могучие и несравненные Будды и Бодхисаттвы! Вы, взирающие благосклонными очами на трудные пути земли, будьте милостивы к путникам, всем идущим и едущим, всем ищущим, всем тоскующим о радости. Пусть эти кони, подхваченные четырьмя ветрами священных гор, летят далеко на холмы и равнины. Вашей силой, о священные боги высшего круга, они станут живыми конями счастья для всех неведомых странников. Ча-со-со, чаль-чаль-ло!» Настоятель взмахнул широким рукавом, и горсть вырезанных из плотной бумаги фигурок лошадей была подхвачена могучим ветром. Они взлетели и унеслись вдаль, на юг, быстро исчезнув из глаз. Один за другим все монахи бросали со скалы белые фигурки. Выпустил несколько коней и профессор.